Глава 23. За дверью кабинета. Назима. Тяжело дыша, как будто вынырнув с глубины, Костя всаживает кулак в столешницу слева от меня. «Уходи!» — хрипит. «У тебя минута!» Стекаю со стола на пол и едва не падаю, потому что колени подкашиваются. Губы, язык, пальцы онемели. Это нервное. И я очень хорошо знаю, что если мужчина просит уйти, нужно убегать. Потому что после пострадавших телефона и столешницы может получить и твое лицо. По нему получать очень больно. Еще больнее потом есть и пить. Почему Костя решил обвинить меня в связи с Семеном? Что я сделала не так? Да и кто такой мне Тихомиров, чтобы я перед ним оправдывалась? Но страшно и обидно, когда целуют, а потом макают в грязь. А я сделал так же. Неужели все мужчины одинаковые? Неужели не знают никакого иного способа присвоить женщину, кроме насилия? Или это именно я другого не заслуживаю? Может быть, действительно провоцирую? Чем? Не понимаю. Мамочка, я не понимаю. Осторожно обхожу Тихомирова по дуге, постепенно увеличивая расстояние. И срываюсь в приемную, захлопывая за собой дверь. Прижимаюсь спиной к шкафу с документами. Истекаю по нему на пол, начиная тихо рыдать. Тело с периодичностью в минуту потряхивает крупной дрожью. Как мне быть? Что делать? Где жить? Возвращаться в корпоративную квартиру? Работать я здесь однозначно больше не смогу. Стягиваю со стола стационарный телефон и набираю номер брата. Мне так стыдно, но обратиться больше не к кому. «Абонент временно недоступен», – отвечает мне механический голос. Зависаю, слушая его около минуты. «В квартиру все равно придется вернуться. Там вещи, документы». С усилием поднимаюсь на ноги. Быстро кидаю в сумку вещи, которыми уже успела немного обжиться на столе, и выбегаю из кабинета. Возле лифтов сталкиваюсь с Семеном. «Назима!» – кидается он ко мне. «Что случилось?» Его самого потряхивает. Я шарахаюсь в сторону. Нет, не надо мне больше сочувствия от мужчин. Оно слишком дорого обходится. Я как-нибудь теперь сама. Назима. Он непонимающе смотрит на меня. Тихомиров что, тебя обидел? Ударил? Нет. Мотаю головой и закусываю губу. Пусти меня, я уехать хочу. Пытаюсь проскочить мимо парня в открывшийся лифт. Пойдем. Поняв мой маневр, он заталкивает меня внутрь кабины и заходит следом, зажимая кнопки. «Поедем к матери. Ей все расскажешь». «Нечего рассказывать». Говорю тихо. «Да?» Ползет бровь Семена вверх. «Да он только что меня уволил. Человека, без которого завтра встанет информационное и кассовое обеспечение всех объектов компании. От персональных компьютеров до диспетчерских пунктов распределения сырья». «Это я виновата. Прости меня, пожалуйста. Прошу, всхлипывая». Он подумал, что мы встречаемся. Приревновал. «Мать будет в шоке». Ржет Семен. «Ну, раз такое дело, то действительно самое время ей о нас с Марикой рассказать». «Что?» «Не понимаю я». «Да женат я», улыбается Семен. «Уже почти месяц как. Просто Марика, она специфичная». Поигрывая в воздухе пальцами, подбирает слово. «Но очень классная». «Оу!» – замираю я, ловя себя на странном и совершенно неожиданном ощущении, что мир за дверью кабинета Тихомирова на самом деле не рухнул. Это мне так только показалось. Вот, пожалуйста, счастье у людей. «Поздравляю!» – говорю искренне. И тут до меня доходит. «А Анна Ивановна не знает, что вы женаты?» «Пошли!» – ухмыляется Семен, подхватывает меня за предплечье и тянет к стойке охраны. «Цербера своего предупреди, что с нами на такси поедешь, и сама все увидишь». Вадим принимает идею смены транспорта без энтузиазма, но, видя мое состояние, спорить не решается. Дает какие-то указания водителю такси и лично открывает мне дверь, усаживая на заднее сиденье. «Привет!» В салоне меня встречает улыбчивая девушка. «Есть только одно «но», после которого я начинаю понимать, почему Семен все откладывал знакомство жены с матерью. Дама его сердца выглядит, мягко говоря, эксцентрично. Бритая практически налысо, с губами, накрашенными алой помадой, в кожаной куртке-косухе, в широких спортивных штанах и кроссовках на высокой платформе. «Здравствуйте!» – шепчу ей и оглядываюсь на Семена, застывшего в дверях машины. Он начинает хохотать. «Назима – это моя жена Марика. Она профессиональный каскадер. Детка!» – смотрит на супругу. «Это моя коллега и мамина протеже, Назима». «Какая ты принцессная!» – добродушно дотрагивается до моего плеча девушка. «Я очень рада познакомиться». «Я тоже», – смутившись, киваю. «Извините, что нарушила ваши планы. Покаянно развожу руками». «Ничего ты не нарушила», – отвечает Семен, садясь на переднее сиденье и пристегиваясь. «Мы как раз ехали к матери. Решили, что после театра ей хватит культурного ресурса, и удар ее не хватит. Печку ей крутую заказали, вафельницу и йогуртницу. Будет внучке вкусняхи творить». «Вы беременны?» – спрашиваю, снова переводя взгляд на Марику. «Так вышло», – шутливо подкатывает она глаза. «Этот человек?» – она бьет ладонью в сиденье. «Разрушил мою карьеру. Вот кто же знал, что с ним просто так не оторвешься?» «Я берег своих головастиков для тебя, малыш», – довольно улыбается парень. «Из чего ты решил, что у нас будет дочь?» – фыркает Марика. «Сын!» «Не-не!» – грозит пальцем ей Семен. «Третий мужик в доме – это перебор. Я и так, когда твоей башки в постели касаюсь, вздрагиваю и сразу грудь ищу». «Нет, ну ты представляешь, какой хам!» – обращается ко мне Марика, качая головой. Я не выдерживаю и начинаю смеяться. «Вы очень красивая, даже с такой... с ежиком!» Говорю от души. «Вот!» – восклицает Марика. «Ты слышал? У нее точно есть вкус. И вообще, предлагаю забиться». «Чего сделать?» – оглядывается Семен. «Ну, поспорить, темень ты непроглядная!» – терпеливо объясняет Марика. «Если будет парень, то ты бросаешь курить. А если будет девочка...» «А если будет девочка?» – мстительно прищуривается Семен. «Ты целый месяц учишься готовить. Выбирай, курсы, видосы или у Назимы». «Ладно», – поджимает губы Марики. «Ты меня научишь?» – оборачивается ко мне. «Конечно», – киваю с улыбкой. «Ты только не плачь больше». Неожиданно жена Семена понижает голос и подсаживается поближе ко мне. «У меня больше 20 прыжков с парашютом. Мастер спорта по рукопашке. А по мужикам-мудакам я вообще чемпион. И давай со мной на «ты». «Окей?» – сжимает мою руку, лежащую на сиденье. «Окей. Спасибо». Я незаметно возвращаю ей рукопожатие. Плакать больше не хочется, но пробитая в груди дыра никуда не делась. Она заставляет меня замерзать и плотнее кутаться в палантин.